Глава 17. Пролежав в ванной несколько часов, я, наконец, почувствовала себя немного лучше. Надела домашнее хлопковое платье, слегка подсушила полотенцем волосы. Хотела сразу пойти к брату, но умом понимала, что мое присутствие его восстановлению никак не поможет. Проведаю чуть позже, когда приведу собственные мысли в порядок. «Ария, ну что же вы так?» — жалостливо вздохнула София, плохо скрывая беспокойство. Взяла с трюмо расческу и кивком указала на козетку, чтобы садилась. «Все очень волнуются за вас». Я покорно устроилась перед зеркалом, отмечая, что выгляжу бледной, а глаза кажутся безжизненными. «Но я ведь не пострадала», — отозвалась, пытаясь придать голосу непринужденности. «Волноваться нужно не за меня». София мягко коснулась щеткой моих волос. «Но вам пришлось такое пережить», — сочувственно произнесла подруга. «И эта девушка, которую вы привели, происходящее выглядит странно. Она целительница, которая нужна лорду-магу, и к тому же спасла Дехана. Ничего странного в этом нет», — произнесла бесстрастно. «Наоборот, я очень благодарна ей». В отражении зеркала заметила, как София неприязненно скривилась. «Но ей обязательно оставаться здесь?» Мои губы непроизвольно дрогнули в улыбке. «Ей тоже нужна помощь. Мы не можем прогнать человека только потому, что он нам не нравится». Подруга тяжко вздохнула. «Вам нужно поесть. Слуги уже накрыли на стол. Все блюда легкие», — улыбнулась, кладя расческу на трюмо. Я кивнула и поднялась. В гостиной стояла старшая горничная, а за ней вереница служанок. Все крайне воинственные и всполошенные. Все же обошлось, так почему они так переживают? «Мадам Ланье, благодарю за заботу», — вежливо произнесла я, садясь за стол. «Вас что-то беспокоит?» Горничная взволнованно провела ладонью по идеально убранным в пучок волосам. «Мы подготовили для мисс Кэррот гостевую комнату в восточном крыле, но она изъявила желание ужинать в столовой, просила узнать, присоединится ли милорд к ней». Я улыбнулась. «Думаю, стоит спросить об этом самого милорда. Мисс Кэррот моя спасительница и дорогая гостья. Стоит отнестись к ней с уважением», — произнесла бесстрастно. «Ни о чем не тревожьтесь, мадам Ланье. Просто выполняйте указания лорда». «Да, госпожа», — сдержанно отозвалась горничная, исполняя книксон. «Приятного отдыха». «Спасибо», — кивнула в ответ и взяла приборы. «София, позови, пожалуйста, Каена. Поедим вместе. Здесь слишком много блюд. И пусть слуги принесут дополнительные приборы». Подруга вышла, а я тяжело вздохнула, упираясь лбом в кулак. Чувствовала себя морально истощенной. Рыцарь устроился напротив меня рядом с Софией. Мы не впервые едим за одним столом, поэтому неловкости не возникло, все довольно привычно. «Госпожа», — заходил милорд, — «желал встречи с вами», — явно нехотя сообщил он. В карих глазах плескалось недовольство. «Приятно, конечно, что все на моей стороне, но в чем Кастиан успел провиниться? Или это из-за появления незнакомой девушки в поместье? Думают, что мое положение госпожи под угрозой? Но это смешно. Оно никогда не было моим. Я прекрасно знала, что рано или поздно появится главная героиня, которой у мага возникнут чувства. Ничего неожиданного не произошло. Моей задачей было выжить, и, можно сказать, пока я с ней справляюсь, даже Дехана удалось спасти. «Завтра увижусь с ним», — произнесла невозмутимо, пробуя крем-суп на овощном бульоне. «Чуть позже зайду к брату». «Господин Мор дал зелье восстановления для него», — проинформировал Каен. «Наверное, скоро придет в себя». «Буду надеяться», — печально улыбнулась и продолжила трапезу. Вызвав слуг, чтобы прибрались, я отпустила рыцаря и отправила Софию отдыхать, а сама решила заглянуть ненадолго к Дехану. Хотела еще раз убедиться, что он правда жив, что мне не привиделось его спасение, потому что иначе вряд ли смогу заснуть. Осторожно скользнула в комнату брата и вздрогнула от неожиданности, увидев рядом с его постелью супруга, сидящего на стуле. «Знал, что ты придешь», — ровно произнес он, не оборачиваясь. «Это единственное место, где я мог бы тебя застать сейчас». «Почему не спишь?» Подошла к кровати и села на край. Осторожно взяла руку брата в свою и облегченно выдохнула, ощутив тепло. Поговорил с Викторией. Мак поморщился, сжимая пальцами переносицу. «Меня она волнует в последнюю очередь. Я беспокоился, что ты поймешь меня неправильно, и очень хотел поговорить». Снисходительно усмехнулась, переведя на супруга взгляд. «А есть то, что я могла неправильно понять? Или ты о том, как смотрел на целительницу?» На скулах мага дрогнули желваки. «Я сам не понимаю, что это была за реакция, но она мне не нравится. Целительница сыграет свою роль, и больше мы никогда с ней не пересечемся», — произнес решительно, кажется, искренне веря, что все так и будет. Я покачала головой. «Не понимаю, почему ты оправдываешься. Пытаешься что-то мне объяснить и доказать. Поступай так, как велит сердце. Не хочу быть помехой на твоем пути». Потрогала лоб брата, поправила его одеяло. «Рия!» — сокрушенно выдохнул маг, беря мою ладонь в свою. «О чем ты говоришь? Какая еще помеха? Лучше поговори со мной о том, что произошло. Я переживаю!» Прозвучало искренне. Я должна была догадаться, что тиран не отпустит Дехана так просто. Надо было сразу спрятать его в магической башне. Кастиан неожиданно притянул меня к себе, утыкая головой в свое плечо. «В этом нет твоей вины. Не кори себя», — произнес, успокаивающе гладя меня по спине. «Но как ты узнала, где живет целительница?» Я вздохнула, отстраняясь. Пришло ли время рассказать правду? «Из романа, который прочла в своей прошлой жизни», — усмехнулась невесело. «Поверишь или нет, но ваша с Ридианом история была описана в книге, которую я прочла незадолго до того, как попала в тело Арии и очнулась в этом мире. А Виктория — главная героиня этого романа и твоя возлюбленная». Подняла на мага взгляд, следя за его реакцией. Он выглядел растерянным, нет, скорее ошеломленным и сбитым с толку. «Знаю, что звучит невероятно, но я хорошо помню свою прежнюю жизнь и свой мир, который очень отличается от этого. Про Ридиана я тоже узнала из книги и поэтому сразу отправилась к нему. Как и знала про твои приступы безумия, но в романе тебе помогала целительница, а не я. Я просто хотела выжить». Горько усмехнулась, ощущая, как в носу предательски защипало. Глазам подступили слезы. «Я не сошла с ума и точно не желала занять место настоящей Арии. Я только посочувствовала ей. Ты можешь мне поверить?» Кастиан снова обнял меня. «Успокойся. Все хорошо, я верю тебе», — выдохнул глухо, гладя меня по голове. «Какая разница, из этого ты мира или из другого? Ты не сделала ничего плохого». «Спасибо», — пробормотала в грудь мага. «Я знаю, что ты испытываешь благодарность ко мне. Но если тебе суждено быть с другой, не стоит себя пересиливать и бежать от своих чувств. Лично мне ты ничего не должен, просто будь счастлив». «Я понял», — улыбнулся он, вытирая пальцами слезы с моих щек. «Только не плачь. Когда ты грустишь, мое сердце разрывается от боли. Я тоже хочу, чтобы ты была счастлива». «Ты слишком добрый», — поморщилась, шмыгнув носом. «Когда Деха начнется, отправь его в башню, там он будет в безопасности. Пусть тиран думает, что он умер». «Хорошо», — согласился маг и поцеловал меня в лоб. «Сделаю, как ты говоришь». «И целительница...» «Лучше оставаться здесь. Когда закончишь подготовку к осуществлению вашего плана, тогда уже отправишь ее во дворец. Нельзя допустить, чтобы люди этого мерзавца нашли ее», — произнесла, полностью успокоившись. выговорилась и стало легче. Кастиан больше ничего не стал спрашивать ни о Романе, ни о Виктории. Проводил меня в комнату, уложил в постели, принес теплое молоко. С мыслями о том, как мне повезло с главным героем, я спокойно заснула. Проснулась от ощущения тяжести и жара. Непонимающе завозилась, медленно разлепляя веки, и приподнялась на локте. Под боком спал Дэхан, закинув на меня ногу. Щеки брата горели болезненным румянцем, лоб покрывало испарина. Его явно лихорадило, но как он здесь оказался? Осторожно выползла из-под одеяла, накинула халат и позвонила в колокольчик. В груди зрела тревога. Дэхану нужно отдыхать, но он каким-то образом ночью очнулся и пришел ко мне? «Это сводит с ума», — выдохнула мысленно, впуская старшую горничную. «Позаботьтесь о моем брате, мадам Ланье. Он здесь», — махнула рукой в сторону спальни. Горничная громко вздохнула, всплеснув руками, а я направилась в уборную. В голове сам собой всплыл вчерашний разговор с супругом. Мучительно застонав, схватилась за край раковины. «Я точно была не в себе», — пробормотала, глядя на свое измученное выражение лица. «Неужели я правда свихнулась? Что если Кастиан не поверит? Или того хуже, поверит и решит отдалиться? Кто в здравом уме свяжется с ненормальной, рассказывающей о том, что привычная реальность — всего лишь мир романа?» На самом деле, как бы я ни сокрушалась, особо ничего по этому поводу не испытывала. В душе продолжала шириться пустота. А какая вообще разница, что он решит и что подумает? Какое мне вообще до всего этого дела? И почему я должна держать все в себе? Апатия безжалостно пожирала эмоции, оставляя в моей груди зияющую дыру. Не хочу иметь никаких дел с главными героями. «Не хочу, не хочу, ничего не хочу». Все, о чем я могла думать, это о том, как бы поскорее остаться в полном одиночестве, тишине и покое, чтобы ни души рядом, ни звука, никаких событий, никаких чувств. В гостиной столкнулась с Софией, которая пришла помогать мне с утренними сборами. Увидев меня, выражение ее лица стало обеспокоенным, что вызвало во мне раздражение. Судорожно вдохнув и медленно выдохнув, я молча протянула ей расческу. В столовую на завтрак спустилась чисто по привычке. Сэра Каяна не было рядом, потому что я дала ему выходной и отпустила, а подруга старалась вести себя ненавязчиво, будто бы понимая мое состояние. Я начала злиться на саму себя за такое холодное отношение к людям, которым я не безразлична. Но в то же время не могла выдавить из себя хоть какие-нибудь эмоции, чтобы притвориться, словно все в порядке. «Доброе утро!» — поприветствовала присутствующих и заняла свободное место. Мое привычное рядом с Кастианом было занято целительницей. Честно, я лишь мельком мазнула по ней взглядом, и в душе совершенно ничего не шевельнулось. Полное равнодушие, как и при встрече глазами с магом. Трапеза прошла в тишине, хотя супруг обменялся парой фраз с главной героиней. Я особо не вслушивалась. Кажется, обсуждали подготовку к визиту во дворец. Между ними чувствовалась неловкость, хотя меня это не волновало. «Я сегодня задержусь допоздна. Ужинайте без меня», — произнес Кастиан, выходя из-за стола. «Если Дэхан начнется, «Нет, ничего». Оборвал себя на полусловие и покинул столовую. Я ела, не чувствуя вкуса. «Может, нам прогуляться немного?» — осторожно предложила София. «У меня не было на это сил». «Сегодня я хочу побыть у себя», — произнесла безэмоционально, опустив приборы на край тарелки. «Мисс Карретт», — позвала равнодушно, посмотрев на целительницу. «Если что-то понадобится, обращайтесь к мадам Ланье или господину Эрнару». «Ария!» — улыбнулась она и промокнула губы салфеткой. «Могу же я звать вас по имени?» «Как вам будет удобнее», — отозвалась бесстрастно. Я бы хотела, чтобы вы мне показали поместье и немного рассказали о господине Море и его брате. Понимаете, мне сложно доверять людям из-за моего дара», — улыбнулась она фальшиво. Я смотрела и не понимала, чем я вообще занимаюсь. Все казалось таким бессмысленным. «Прошу прощения, мисс Карретт. Я очень благодарна вам и не хочу показаться грубой, но сегодня я не в лучшем расположении духа. Произошедшее с братом повлияло на меня больше, чем я могла себе представить», — вымолвила и с шумом отодвинула стул. «Если вас что-то интересует, спрашивайте напрямую у господина Мора». Учтиво исполнила Книксон и отправилась к себе, забыв про Софию. Дехана уже перенесли в его комнату, а у меня сменили постельное белье. Открыли окна, чтобы проветрить покои, отчего по полу гулял сквозняк. Не став закрывать их, я завалилась на кровать лицом в подушку и почти мгновенно провалилась в полудрему. Не знаю, сколько точно времени провела в таком состоянии, но очнулась от пронзительного стука. «Госпожа! Госпожа! Юный господин пришел в себя!» Проник в сознание хрипловатый, но бодрый голос дворецкого. Сонно проморгалась, взяла с тумбы стакан с водой, сделала несколько глотков и вышла. Дехан действительно был в сознании. Стоило увидеть его, как сердце болезненно сжалось и бешено забилось, будто желая выпорхнуть из груди. «Сестра!» — жалобно позвал он, а янтарные глаза наполнились слезами. Сглотнув, стремительно оказалась рядом и заключила брата в объятия. «Все хорошо», — прошептала, прикрывая веки. «Теперь все хорошо». «Не бросай меня», — шмыгнув носом, пробормотал он, уткнувшись лбом мне в живот. «Не оставляй меня». Наверное, у него было видение. «Так нужно», — выдохнула сипло, крепче обнимая его. «Пока все не закончится, тебе лучше спрятаться в башне». Дехан отстранился и осторожно лег. Взгляд прояснился, став серьезным. «Я привязался к тебе. Будь ты настоящая Ария или кто-то еще, это не имеет значения. Даже если ты сошла с ума, я всегда буду на твоей стороне. Ты спасла меня, не кто-то другой, понимаешь?» «Так ему приснился мой разговор с Кастианом?» «Да», — улыбнулась мягко и погладила брата по волосам. «Не переживай. Пройдет немного времени, и я снова буду в порядке. У нас же есть свой дом, подаренный герцогом. Не забыл? Да и без денег мы не останемся». «Плевать на деньги», — недовольно буркнул этот упрямый мальчишка. «Я могу голодать, только не веди себя так, словно ты мертва внутри. Всем необходима твоя улыбка и твоя доброта». «Хорошо», — заверила с теплотой в голосе и потрепала его по волосам. «Обязательно поешь, искупайся и приходи. Почитаем книгу, поваляемся, а завтра Кастиан отправит тебя в башню». Дехан поморщился, но спорить не стал. Я вернулась к себе, ощутив облегчение. После общения с ним мне стало немного лучше. Ужин попросила подать в покое Дехана, куда пришли София и сэр Каин, как ни странно. Стоило ему узнать, что мой брат пришел в себя, как сразу же примчался, несмотря на мои возражения. Для меня уже стало привычным собираться таким составом. Мы говорили о моей работе, обсуждали недавно прочитанную книгу, затронули тему водных лилий почему-то и, что удивительно, даже шутили. Казалось, ничего не произошло, не было всех этих ужасных событий, и все шло своим чередом, как и раньше. Только утром, встретившись с Кастианом, я вернулась в реальность, когда осознала, что нужно прощаться с Деханом. «Не переживай, это ненадолго, месяца на три всего, время пролетит быстро», — заверил супруг, подготавливая переход в башню из своего кабинета. Чтобы попасть в нее, постороннему человеку нужно было приглашение, особая метка главы магической башни. «Знаю», — отозвалась бесстрастно, разглядывая огромные темные круги под глазами супруга. «Ты не спал? Снова бессонница?» Кастиан рассеянно моргнул и тряхнул головой. «Ничего такого, о чем тебе стоит беспокоиться», — произнес сдержанно. «Отдохну, когда все закончится». «Как поживает целительница?» — с издевкой в голосе поинтересовался брат. Я скептически вскинула бровь и сунула ему в руки саквояж с его вещами. «Что? Я просто хотел поблагодарить ее за спасение». «В этом нет необходимости», — холодно отозвался Кастиан, рисуя в воздухе символ формулы. «Целительница взамен получила укрытие и защиту». «Вот как!» — хмыкнул Дехан, сверля мага яростным взглядом. «Будьте осторожны, господин Мор, не попадитесь в сюжетную ловушку романа», — съязвил неожиданно, заставив меня изумленно моргнуть. «Я ведь ничего не рассказывала, только догадывалась, что он видел наш разговор во сне». «Роман это или нет, еще предстоит проверить», — бесстрастно отрезал Кастиан. Черты лица заострились, в глазах сверкнул странный лихорадочный огонек. «Если этот мир вымышлен, то должен быть создатель, то есть автор. В таком случае у меня к нему есть пара вопросов». Я озадаченно склонила голову набок. И почему я сама никогда не задумывалась об этом? А может, книжные миры существуют вне зависимости от авторов? Я имею в виду, что авторы могут даже не подозревать, что есть реальность, в которых их истории оживают. «Не исключаю и такой вариант», — произнес он и щелкнул пальцами. Готовая формула вспыхнула, открывая переход. «Никуда не исчезай и дождись меня», — обратился ко мне, взволнованно облизав губы. «Нужно кое-что обсудить». Я кивнула и повернулась к Дехану. «Читай побольше книг и хорошо питайся», — улыбнулась нарочито непринужденно. «Когда снова встретимся, ты должен стать выше меня». «За 3 месяца это невозможно», — буркнул он и порывисто обнял меня одной рукой, в другой держа сумку. «Не бросай меня», — прошептал на ухо и отстранился. Я улыбнулась и помахала на прощание. Дехан первым исчез в сияющем кольце, а следом, бросив на меня тревожный взгляд, скрылся маг. Я постояла какое-то время, гипнотизируя пустое место, где недавно был портал, и покинула кабинет. В коридоре поджидала целительница. Судя по всему, войти ей помешал мой рыцарь. Сэр Каин выглядел мрачным. «Леди Мор», — учтиво обратилась гостья, — «не желаете прогуляться немного? Я хотела поговорить». Настроение располагало, да и я больше не желала избегать главную героиню. Для меня она была спасительницей, а не разлучницей. Если уж разбираться, то это именно я вклинилась между ней и Кастианом. А Виктория, у нее тоже непростая судьба, да и жизнь ее не баловала. Можно сказать, именно обстоятельства вынудили ее стать дерзкой и пробивной. Я не могла судить ее за это. Ее отец был аристократом, а мать — обычной служанкой, которая забеременела от своего господина и была выставлена с ребенком на мороз. Чтобы не умереть с голоду, мать Виктории была вынуждена оставить ее в монастыре, откуда позже героиня сбежала и начала скитаться по улицам. Виктория познакомилась с такими же брошенными детьми, часто ввязывалась в уличные драки, бралась за любую работу, пока не попала горничной в один знатный дом. Там ее жизнь наладилась, больше не было нужды переживать о еде и крыше над головой. Хозяева оказались приличными, но все усложнилось, когда у нее пробудился дар. За ней началась настоящая охота. Зная все это, я не могла не сочувствовать ей. Мы вышли в сад и медленно двинулись по дорожке. Сэр Каин молча следовал позади. «У вас такой верный рыцарь», — неловко усмехнулась Виктория, заправляя золотой локон за ухо. «Да и все в этом поместье относятся к вам с уважением». «Потому что я не сделала ничего плохого», — безэмоционально отозвалась я. «Или вы думаете, мисс Карет, что у этих людей есть причины ненавидеть меня?» Поинтересовалась из чистого любопытства, просто пытаясь понять, что творится у целительницы в голове. Она вздохнула, останавливаясь, и раздраженно потерла пальцами лоб. Я плоха в красноречии, да и манерами не обладаю. Можно я буду говорить неформально?» «Как вам будет удобно?» Легко согласилась я и жестом предложила присесть на скамью в тени раскидистых груш. Мы устроились на лавке, а сэр Каин замер неподалеку, сохраняя непоколебимый вид. «Видимо, я была предвзята по отношению к тебе, потому что ты дочь тирана», — поморщившись, призналась Виктория. «Я испугалась, узнав, что ты принцесса, побоялась, что ты можешь выдать меня». «Это исключено», — ровно заверила я, запрокидывая голову. Деревья в лучах солнца показались необычайно красивыми. Захотелось зарисовать этот чудесный вид. Жаль, что не взяла альбом. «Я ненавижу своего отца ничуть не меньше других. Выйти замуж за лорда Мора было единственным способом сбежать из дворца. Но там остался человек, который мне дорог и которого я хочу спасти. Но для этого нужна ваша помощь, мисс Карретт, поэтому я в принципе не могу вам навредить». Виктория закусила губу, а ее глаза тревожно заблестели. «Я думала, что брак по указу императора должен быть ненавистен такому человеку, как Кастиан Мор, но, видимо, снова заблуждалась. В особняке все относятся к тебе как к настоящей хозяйке, а на меня косятся с недоверием, хотя я не совершила ничего дурного», — пробормотала угрюмо. Смешок непроизвольно сорвался с моих губ. Виктория оказалась довольно простым человеком. Говорит все, что думает, обо всем, что ее волнует. Она простодушна и даже немного наивна, заключила мысленно. «Есть кое-что еще», — сглотнув, тише заговорила она. «Мне с первого взгляда понравился господин Мак. Он необычайно красив. Я не встречала подобных ему людей. А его напускная холодность ничуть не отталкивает, а наоборот», — смолкла, засмущавшись. «И поэтому я хотела узнать, какие между тобой и лордом отношения. Вы любите друг друга?» Я растерянно моргнула, а слова комом встали в горле. Впервые я не знала, что ответить. «Любим ли мы друг друга?» Я могла говорить только за себя. Мои чувства к Кастиану я не успела осознать. Действительно ли то, что я испытываю, зовется любовью? Меня определенно волнуют его внимание и забота, но я никогда не думала об отношениях с ним, о том, что наш брак может стать настоящим. Почему на подкорке засела мысль, что я непременно должна уйти, оставить героя, чтобы он мог двигаться дальше? Но что я должна ответить? И почему вообще должна отвечать? Зачем она спрашивает? Раздражает. «Рия, я же просил дождаться меня», — вторгся в мысли ракочущий голос Кастиана, вынуждая меня обернуться. «Так вот, что означали твои слова», — усмехнулась неловко, вставая. «Не думала, что ты вернешься так скоро». При взгляде на Викторию по лицу мага скользнула тень. Целительница, наоборот, смущенно потупила взор. «Идем». Кастиан взял меня за руку, не удостоив героиню вниманием. «Господин Мор, не слишком ли это грубо?» — окликнула она. «Вы обещали обсудить со мной план, в котором я принимаю не последнее участие. Или это для вас ничего не значит?» Золотые глаза целительницы вспыхнули гневом. Судя по всему, поведение мага сильно задело ее гордость. Что, если она откажется помогать? «Я поговорю с вами позже, мисс Карретт». В глазах Кастиана промелькнуло сомнение. Похоже, он подумал о том же, о чем и я. «Сейчас я должен обсудить несколько важных вопросов со своей женой», произнес максимально сдержанно и повел меня дальше. Сэр Каин бесшумно следовал за нами. Кастиан привел меня в кабинет, запер дверь на ключ и усадил в кресло. Раздраженно взъерошил волосы, судорожно выдохнул и обратил на меня тяжелый взгляд. «Расскажи подробнее о том, что прочла в книге, обо мне и этой целительнице», — поморщился, сжимая пальцами переносицу. «Как развивались отношения между нами? Ты уверена, что я был в нее влюблен?» Признаться, его просьба застигла врасплох. Меньше всего мне хотелось говорить о его отношениях с другой женщиной, пусть это и было описано в романе. Она спасла тебя от приступа безумия своей силой в том самом переулке, где люди тирана напали на нас с Деханом. Кстати, спасибо за серьги, улыбнулась, стараясь скрыть огорчение. Они спасли меня. Взгляд Кастиана потеплел. Он придвинул второе кресло и устроился напротив. Я рад, что смог защитить тебя. Глубоко вдохнув, я продолжила. Виктория Карет скрывалась от императора и решила, что лучше всего это делать у него под носом, то есть в столице. Из слухов она узнала о тебе и решила обратиться за помощью, но встретилась с тобой абсолютно случайно. После этого вы... Наверное, это была любовь с первого взгляда. Едва заметно поморщилась, ощущая, как неприятно скребет на душе. Невыносимое чувство. Несмотря на это, ваши отношения развивались постепенно. Вы узнавали друг друга, пока Виктория не завоевала твое доверие. Когда тиран был свергнут, а Ридиан взошел на престол, она стала придворной целительницей. А после моей смерти вы сыграли свадьбу. На лице мага дрогнули желваки, взгляд остекленел. «Бред какой-то!» — ошеломленно выдохнул он, закрывая лицо ладонью. «Даже представить себе не могу. Ты помнишь автора этой книги?» Я изумленно моргнула, ощущая в голове пустоту. «Странно, но я запомнила только название. Свергнуть тирана. Луч света для темного мага», — пробормотала растерянно. Кастиан опустил руку, недоверчиво сощурившись. «Что за ужасное название? И какой еще темный маг?» Я прыснула в кулак, не сдержав смех. Роман назывался именно так. По крайней мере, все, что было описано, совпадает. Ваша с Ридианом жизнь, наш брак, способности Виктории. Я ведь точно знала, где ее искать, и это было описано в книге. Только... Исключением являются Дехан и София. По сюжету я вообще не пересекалась с третьим принцем, и у него не было никакого дара, а моя фрейлина осталась во дворце. Различия все же имеются, — мрачно пробормотал супруг, ни к кому конкретно не обращаясь. Я попробую поискать информацию по этому роману. Но что это даст, — не понимала я. Как Дехан? Спросила, желая поскорее сменить тему. Я оставил его и сразу вернулся. «Не маленький, разберется», — отмахнулся он, поморщившись. «Лучше скажи, о чем ты говорила с целительницей», — поинтересовался обеспокоенно. «Чего она хотела?» протянула озадаченно. «Говорила, что ты ей понравился с первого взгляда», — не сдержала ироничного смешка. Спрашивала, любим ли мы друг друга. Я не смогла ответить, призналась, грустно улыбнувшись. Лицо Кастиана удивленно вытянулось. «А ты как считаешь? Вопрос касается нас двоих. Что между нами происходит?» Сердце глухо стукнулось о ребра и забилось чаще. Кастиан судорожно выдохнул. «Я...» — осекся он, взволнованно облизав губы. Поскреб пальцами лоб, явно не зная, что ответить. «Ладно, это сейчас не важно», — ровно произнесла я, прекращая его мучения. Под ребрами болезненно кольнуло. «Есть более важные дела. Ты решил, когда отправишь Викторию во дворец?» На горле супруга дернулся кадык. Полагаю, он окончательно запутался в своих чувствах и мыслях, и я тоже приложила к этому руку. Возможно, не расскажи я о романе, его бы меньше одолевали сомнения. «Как раз хотел тебе показать», — произнес, беря эмоции под контроль. Сунул руку в сияющий голубой круг, являющийся дверью в его тайное хранилище, и вытащил перстень с красным камнем. «Откуда?» — воскликнула мысленно, обескураженно моргнув. «Это подделка», — произнес маг, протягивая мне кольцо. «Похоже на то, что носит тиран». «Один в один?» — усмехнулась нервно. «Я даже подумала, что оно настоящее». «Я понял это по твоему лицу», — насмешливо отозвался он, на мгновение становясь собой. «Тем Кастианом, который мне хорошо знаком. В моменты удивления ты совершенно не умеешь скрывать свои эмоции. Такая очаровательная». Улыбнулся и тут же пораженно замер. Видимо, он привык неосознанно делать мне комплименты, а теперь его это удивило, потому что уже не может определить, что реальность, а что нет. «Я никак на тебя не воздействовала и не желала твоей любви», — улыбнулась непринужденно. «С самого начала я готовилась к тому, что уйду, как только появится главная героиня. Я готовилась к разводу, Кастиан, так что не нужно бояться». «Нет, это...» — пробормотал он и тяжело вздохнул, закрывая лицо рукой. «Прости, просто так все запуталось. Я уже ничего не понимаю». «Просто отдохни. Ты проделал отличную работу», — произнесла, кивнув на перстень в его руке. «И не волнуйся. Виктория никак во дворце не пострадает. Все пройдет по плану», — улыбнулась и поднялась. «Буду у себя». Пока шла по коридору до своей комнаты в сопровождении рыцаря, все думала о том, что сейчас произошло. О том, каким растерянным и сбитым с толку был Кастиан. Кажется, пришло время помочь ему разобраться в своих чувствах и сделать выбор. Иначе он так и продолжит сомневаться. Если я ему нужна... Нет, он нужен мне. И я бы хотела, чтобы он выбрал меня.